Всего самого доброго. Так. Передышка, а нет? Сложный жанр вообще. Родился я в первый послевоенный год в Ленинграде. Отец в то время был инженером на военном заводе. Мать была учительницей немецкого языка в средней школе. Через год после моего рождения произошли очень большие перемены в семье, и отец становится священником. В то время это довольно неожиданный поворот в судьбе людей. Но у него была предыстория. Дед, отец моего отца, был человеком глубокой веры, сильный духом. В послереволюционные годы дед оказался на Соловках. Он был одним из первых соловчан. После этого судьба его сложилась очень трагически. Он около 30 лет провел в тюрьмах и в ссылках, имея семью, 8 человек детей. И, конечно, дед очень повлиял сильно на всю семью и на моего отца. Папа с мамой познакомились в храме Киевского подворья на нынешней набережной лейтенанта Шмидта в городе Санкт-Петербурге. Они оба пели в хоре, полюбили друг друга и решили вступить в брак. И вот за несколько буквально дней до свадьбы отца арестовывают и отправляют на Колыму. Так что он тоже прошел этим путем. Потом оказался в армии, потом закончил институт, стал вот военным инженером. И в 47-м году владыка Григорий его руку положил и направил в храм Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, недалеко от нашего дома, мы жили на Васильевском острове. Ленинград, 1946-го. Время контрастов и противоречий. Радость великой победы и смертная память блокады. Богатство духовного подвига и ничем не искоренимая бедность. Церковное возрождение и жестокая ущербность несвободы. У папы и мамы трое детей. Старший Николай, младшая сестра Елена. И все мы как-то встали вот на путь служения церкви. У отца была прекрасная библиотека. Он вообще был такой книголюб. И в нашем доме, хотя мы жили очень скромно, в коммунальной квартире, была библиотека более 3000 томов. В юности, где-то в 13, 14, 15 лет я прочитал то, что вот стало доступным большинству наших сограждан только уже в период перестройки в советское время. И Бердяева, и Булгакова, и Франко, и вот замечательные творения нашей русской религиозной философской мысли начала 20 века, и даже парижские издания. Я не считал возможным стать пионером в школе. А школа была передовая. Да и учился вроде как неплохо. То есть по всем статьям должен был быть пионером. Меня пригласила директор школы для разговора. А я ей тогда сказал, что если вы согласны с тем, чтобы я, будучи пионером, в галстуке ходил в церковь, то я готов этот галстук повязать. Она сказала, нет, мы не согласны. Я говорю, в таком случае я не стану пионером. Нужно себе представить, конечно, как бы ситуацию. 1000 детей в школе и один мальчик не в галстуке. И ведь это требовало постоянно готовности ответить, почему ты это сделал. Атмосфера в семье была удивительная. Я почти не помню, чтобы папа с мамой ссорились. Это был очень счастливый брак. Вот эта атмосфера в семье, эта атмосфера в школе, связанная с некоторой постоянной конфронтацией. Она и привела к тому, что я окончательно принял решение стать священником. Я уже 15 лет был совершенно самостоятельным человеком, с определившимися убеждениями и с выбранным путем. В 15 лет уже ушел из дома и стал самостоятельно жить. А ушел из дома не потому, что плохо было в доме. Я не мог, чтобы родители обо мне все материально заботились. И спросив у них благословения, я поступил работать в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию и продолжал учиться в школе вечерней. я оказался в среде очень интеллигентных и глубоко верующих людей. Это была петербургская интеллигенция, которая дала мне то, чего не могла дать семья. Они меня приучили к серьезной музыке. Мы ходили очень часто в Мариинский театр, в филармонию, на хорошие концерты. Какой-то интерес к поэзии, к литературе, к художественной литературе вот был усилен общением с этими людьми. Между тем, эпоха церковного сталинизма с ее все-таки православной имперской ностальгией сменилась туповатым антирелигиозным задором новой кремлевской команды, бросившей все силы в последний решительный бой с церковью. Через 10 лет обещал Хрущев показать по телевизору последнего попа. И эта битва всесильным, как казалось, государственным атеизмом была с позором проиграна. Помню, это был троллейбус номер один, который шел по всему Невскому проспекту. Никогда не забуду этого чувства. Я ехал и отсчитывал вот эти остановки. С трепетом священным пришел в здание духовной семинарии на Обводном канале. Там тогда размещалась и епархия. Владыка Никодим ютился там в каких-то маленьких комнатках. Помню хорошо, как я вошел в кабинет, увидел его и поразился. И такое впечатление, что он меня уже давно-давно знает. Это как будто бы с другом встретился. Я помню вот этот взгляд, такой пронзительный, проницательный взгляд. Понимаешь, что сильный перед тобой человек, невероятная сила воли и ума. Я спросил его, как мне поступить, владыка? Вот я хотел бы вначале пойти в университет учиться. Он задумался, говорит, ты знаешь, я бы тебя не рекомендовал. Физиков очень много в нашей стране, а священников мало. Поступай прямо в семинарию. Никогда-никогда не жалел, что я послушался владыку. Жесткий отбор студентов, который осуществлялся при активном вмешательстве властей, привел к тому, что, начиная с 60-го года, в семинарию принималось очень мало людей, потому что готовили семинарию, академию к закрытию, и принимали людей очень низкого интеллектуального уровня и чаще всего душевно больных. А те, кто учился в академии, кто заканчивал академию, это были молодые, здоровые, симпатичные, достаточно развитые люди. И вот помню, как видимым образом эта граница мною воспринималась. Вот входишь на трапезу, и гудят за столами полные академические курсы. Четвертый, третий, второй, первый уже поменьше. И мрак, и уныние за семинарскими столами. Мне было очень тяжело. Неизвестно вообще, чем бы закончилось дело, если бы опять-таки не владыка Никодим. Он всех нас защитил от этих холодных ветров. Вот иногда говорили, власть, там, давление. Мы не чувствовали давления власти, пока был жив владыка Никодим. Мы были все, знаете, как в оранжерее, как в парнике, где была очень доброжелательная атмосфера и благоприятная для нашего роста. И когда он умер, то эта оранжерея во мгновение разрушилась, и я почувствовал не просто дуновение, штормовой удар этих ветров. И только тогда понял, чем же был владыка Никодим, чем же он был. Если человек жил такой глубокой литургической жизнью, таким подвижничеством, как он мог плохо что-то делать для церкви? Даже когда уже был больным, знаете, когда уже инфаркт и все, тогда он не мог стоять перед престолом, мы престол принесли к нему в келью, поставили, и учиненный иеромонах каждый день совершал литургию, и он причащался, не имея возможности встать. Это что, игра? Он пользовался абсолютной поддержкой и любовью народа. И это, конечно, особенно проявилось, когда он умер. Что-то было потрясающее в эпоху. Это у меня в памяти все это. Десятки тысяч людей в атеистическом Ленинграде. Все пришли. Я пришел в очень трудное время, потому что практически все профессора Санкт-Петербургской духовной академии сошли. Вот эти столпы наши. Отблески как бы былой славы, конечно, присутствовали в жизни Ленинградской духовной академии 60-х годов, но это были только отблески. Но даже по этим отблескам мы могли понять, что такое петербургская богословская школа. Петербургская школа более миссионерская. А раз миссионерская, она, так сказать, более открытая. А вот в плане как бы диалога цивилизаций, Петербург — это очень интересное место. В Петербурге православие, русское православие, лицом к лицу встретилось с западноевропейской культурой, с мощным партнером. И что могло произойти? А могло произойти следующее, что эта западная культура, кстати, и инославие, которое присутствовало в Петербурге, могли, если не раздавить православие, то оттенить его. Или, так сказать, оттеснить, показать ему его место. А ведь ничего подобного не произошло. Православие соединилось с этой культурой. А что получилось? Что? Православие изменилось? Оно что, перестало быть русским православием? Да нет. Стало ясно одно, что православие – это вселенское явление. Оно не привязано к одной культуре или к одному народу. Это вселенская вера, это вселенская церковь, которая может работать, действовать и оплодотворять любую культуру. Вот опыт Петербурга. Эта нацеленность на диалог с миром подталкивала соответствующее богословское развитие. И надо было сохранить эту связь времен, но с другой стороны уже дать импульс для нового развития школы. И мы делали это так очень как бы сокровенно, но с полным пониманием того, что это необходимо сделать. И результат, я думаю, что был положительный. Хотя было недопонимание, но это не была оппозиция. И вообще в церкви не было оппозиции. Но вот достаточно сказать, что ведь в то время председателем учебного комитета был нынешний святейший патриарх, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, который полностью поддерживал, находясь в Москве, все то, что происходило в академии. Я к нему приезжал с этими планами учебными, показывал, и он совсем был согласен. Я был ректором 10 лет день в день. И в один день меня перевели в Смоленск. Это, конечно, была отставка. Кстати, первый человек, который меня как-то очень правильно настроил на все это, был нынешний святейший патриарх. Я тогда приехал к нему, он был управляющим делами, и он мне сказал слова, которые я до сих пор помню. Он говорит: «Владыка, никто из нас не может понять, почему это произошло». Вот как бы с точки зрения человеческой логики этого не должно было бы быть, но это произошло. И только потом мы узнаем, зачем все это нужно было. Сейчас уже, как говорится, из архивных источников стало известно, что инициаторами моего перевода, внезапного перевода из Ленинграда в Смоленск, были светские власти. Смоленск – религиозный и воинский щит России. Отечественная война с Наполеоном 1812 года – и Великая Отечественная 1941-го осенили его ратной славой. Но эпоха хрущевских гонений и брежневского застоя сделали свое дело. Когда я приехал в Смоленск и вошел в собор, и особенно когда подошел к образу чудотворному Адигитрии, то я понял, что я не случайно здесь оказался. Все мое существо охватил какой-то духовный трепет. И я подумал, Господь меня привел сюда совсем не случайно. И почему-то вспомнилось мне, как в детстве я стоял перед образом Смоленской иконы Божией Матери, тоже перед чудотворным образом. И в Ленинграде, на левом клиросе храма Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. И вот у этого образа я ребенком и свои первые молитвы к Богу обращал. Рядом мама стояла. Помню отца, совершающего литургию в алтаре. Но вот это как-то все вспомнилось. Это все вспомнилось. И, конечно, какая-то есть во всем этом рука Божья. Несомненно. Несомненно. И я почувствовал это вот буквально с первого дня пребывания в Смоленске. И благодарю Бога за то, что Господь меня через этот опыт архиерейства в разрушенной, бедной епархии провел. А когда, знаете, пришлось по колено в грязи добираться до храма или на какой-нибудь телеге, когда лицом к лицу столкнулся с разрушенной церковной жизнью в нашей провинции. Эти полупустые храмы деревенские, с разбитыми стеклами, с проломанной крышей. Вот через все это надо было пройти. С Божьей помощью, и к началу перестройки были восстановлены все деревенские храмы Смоленщины. Потом начали открывать новые приходы. 25 сентября, в первый год наступившего третьего тысячелетия, освящали в Смоленске новосозданный храм святых новомучеников российских. Русские храмы всегда на крови. Мученики и исповедники ложатся в их фундамент живыми камнями. Не говори мне, что церковь разрушена, что не спасти ничего. Истинный храм созидается душами, каждый строитель его. Если есть в народе движение и желание построить храм, он всегда будет построен. Потому что как бы воле народной отображается воля Божия. И с каким энтузиазмом, и с каким рвением люди приступили к тому, чтобы строить этот храм. Живой символ, объединяющий всех смолян. Отдел внешних церковных сношений был создан в 1945-м, когда перед Россией и Церковью на гребне победы встала задача возродить и вернуть русское православное влияние в мире. Возглавивший отдел митрополит Николай Крутицкий взял на себя, скажет историк, труднейший подвиг и нес его, не сгибаясь. А вот когда владыка Никодим возглавил отдел, то здесь начался рост учреждения, потому что именно отделу нужно было в первую очередь защитить церковь перед властью. Он оказался в этой пограничной сфере церковно-государственных отношений. В основном оборона на общецерковном уровне осуществлялась вот именно из этих окопов. Это все была группа, в общем-то, единомышленников. Это епископы 60-х годов. С главной задачей которых было остановить гонения. Это и владыка Никодим, и нынешний святейший патриарх, и владыка Петерим, и владыка, несколько позже, владыка Филарет Минский, владыка Ювеналий, и владыка Гермоген Орехов. И я могу многие-многие имена назвать. Люди были немножко разных взглядов и убеждений. Одни большие традиционалисты, другие более динамичные в своей миссии и в диалоге с миром. Но это была группа единомышленников, а благодаря этому мы и выжили. Вот если все это выразить в военных категориях, то перед тем, как пойдут передовые отряды в наступление, должна быть приготовлен театр военных действий. Должна быть, во-первых, военная разведка. Должно быть изучение местности. Нужно навести, так сказать, соответствующее орудие. А потом уже пускать передовые отряды. Вот все то, что предшествует собственной миссии церкви, это отдел внешнецерковных отношений. Среди русских зарубежных миссий важнейшая в Святой Земле. Монастырь у Мамврийского дуба, созданный в прошлом веке трудами начальника миссии архимандрита Антонина Капустина. Вечная память отцу Антонину, а вам, дорогие братья, сил и крепости. Помните, что за вами Русь святая. И вы здесь, как бы на передней линии брани. В Иерусалиме, старом шумном восточном городе, мистическом центре мира, как тепло и проникновенно, здесь, у гроба Господня, звучат и возносятся к небу слезы и молитвы о грехах, о близких, о России. Духа злого Вседержитель волю дал, и волнуется все снова хор враждующих начал. И действительно, все озлобленней волны вражды, разложения, распада. Россия в распаде, неисцелимый диагноз врачей и политологов. Но церковь, словами Спасителя, вновь говорит прокаженному: «Хочу, очистись», и лежащему в параличе: «Встань и иди». Мы живем не в эпоху Иоанна Златоуста. Мы живем в эпоху секуляризации. Не формальной секуляризации, отделения, так сказать, светского от духовного, фактической секуляризации, секуляризации сознания, жизни людей. Церковь даже в жизни людей нередко оттесняется на периферию, даже религиозных людей. Для многих из верующих людей церковь — это только храм, в который они ходят раз в неделю, в лучшем случае, а иногда раз в месяц, а иногда раз в год, а иногда раз в жизни, считая себя верующими людьми. И вот обращение к таким людям должно быть уже иным. Мы не можем осветить удар. Нужно исцелять. Исцелять сознание, исцелять человеческие сердца. Церковь должна открыть себя навстречу этим во многом духовно больным людям. Совсем другая эпоха. Социальная концепция, ответ русской церкви, веровать ли и сегодня в чудо воскрешения из мертвых целой страны, целого народа? Да хорошее будет будущее. Вот если мы все будем здесь, если мы будем трудиться, если мы будем понимать, во имя чего мы делаем, если мы не потеряем своего национального самосознания, у нас будет прекрасная единая страна. Я в это верю. Ну, всего вам самого доброго. До свидания. Не поедет, сказал. Уже 7 лет еженедельно обращено к миллионам телезрителей слово пастыря. Внимание, тишина. Тишина. Тишина. Ага, поехали. Сегодня наш рассказ... Имя равноапостольного Кирилла, великого миссионера, просветителя славян, недаром было дано ему при монашеском постриге. Ровно 25 лет назад был рукоположен владыка Кирилл во епископа. 25 века правит он, говоря языком Писания, слово истины, заряженное энергией веры и разума, так нужное всем нам сегодня. Как мне сказал очень мудрый священник, отец Евгений Абарцумов, Царство ему небесное, петроградский священник, который преподавал у нас в Духовной академии, он узнал, что я подал прошение о монашестве, встретился в профессорской со мной и говорит: «Володя, ты отдаешь себе отчет, что ты сделал?» Я говорю: «Да, но не до конца». Он говорит: «Ты же решил судьбу не только вот за себя, 22-летнего мальчика. Ты сказал «да» и за 30, и за 40, и за 50-летнего мужчину, и за 60-летнего, и за 70-летнего старика. Ты за всех за них сказал «да». А не может получиться так, что вот этот 70-65-летний потом плеваться на тебя будет?» Я сказал: «Я не знаю. У меня нет. Вот на это у меня ответа нет». И тогда, вы знаете, было принято такое решение мною, что я... До этого было принято решение, что я рационально не отвечаю на этот вопрос. Я отдаю себя в руки Божьи. Я просто провел черту и сказал: «Вот это тот день, 27 марта 1969 года». Когда я должен решить, если я к этому времени не женюсь, я принимаю монашество. Получилось так, что не женился и принял монашество. Конечно, человек остается человеком, и вот эта жизнь не самая простая жизнь, как и семейная жизнь не самая простая жизнь. А дальше все зависит от вашего стиля жизни. И вот владыка Никодим меня учил следующему. Он говорил: «Так, ты никогда не справишься со своими проблемами, если у тебя будет много свободного времени. Сделай так, чтобы у тебя никогда его не было». У самого владыки не было, и у меня с тех пор свободного времени нет. В детстве я случайно прошел через царские врата. Это было во время причастия. Я немножко потерял как-то ориентир и вышел из алтаря через царские врата. Мама, конечно, ахнула. взяла меня за руку, повела после литургии к настоятелю и сказала: «Батюшка, произошло что-то невероятное. Вот сыночек вышел из царских врат на солью». Отец Илья так на меня посмотрел, улыбнулся, замахал руками и сказал: «Архиереем будет». Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.